Отношения с ближними. Да даст Господь разум и силы друг друга тяготы носить и тем соблюдать закон Христов, любовь и мир. Ошибки, проступки и грехи братьев да будут мои. Немощи душевные брата своего должно носить благодушно без огорчения. Ибо если кто болен телом, то не только на него не огорчаемся, но еще и служим тому всяким образом, то таким образом надо и в душевных недугах поступать. Опыт указал мне такое правило. Если кому нужно сделать выговор или замечание, то надобно прежде в сердце помолиться за него Богу. Думаешь иногда, что брат тот не примет замечания, а если помолишься за него сперва, то смотришь, сверх ожиданий он и замечание выслушает спокойно, и исправление бывает. Если хотите быть мирными, ни с кем не расставайтесь в неудовольствии, но всячески старайтесь от души простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы разойтись в мирном духе. Тогда и сами будете наслаждаться душевным спокойствием. Молю Бога, да подаст вам истинный разум все встречи обращать в пользу и ни от чего не расстраиваться и не унывать, ибо неудивительно то, что иной вознедугует тем, другой другим. Мы все есть мы в бедах. Потребно только себя и ближнего всевозможными способами поддерживать и успокаивать, а главный из них способ – смиренное обращение ко Господу и возложение своей и ближнего немощи на Его всесильную помощь и спасение. Что невозможно исправить нам, то без сомнения возможно Богу, которым живем и движемся. Молись о всем и неси все терпеливо. От нападения вражия будем обороняться молитвою. Молитесь за творящих напасть. При том же, принужно иметь пристрогую осторожность в словах ропота против распоряжений власти. Одно слово, выпущенное неосторожно, может подвергнуть многим неприятным последствиям. И нужно нам позаботиться, чтобы не подать вины, особливо ищущим оной. Неискренность и лукавые умышления нередки в людях, а потому и не дивны. Я таковым твержу в осторожность текст псалма. Не ревнуй лукавнующим, лукавнующие потребятся, праведницы же наследят землю. Благожелание ко всем и каждому сохранит любовь, непобежденную злом, а искание во всем Божией воли и преданность ей облегчит труд.